Стефенсон. Стефенсон Джордж, 1781-1848, английский изобретатель, зачинатель парового железнодорожного транспорта. Стефенсон, изобретатель паровоза, был женат три раза. Еще в то время, когда ему было 20 лет, он влюбился в дочь одного фермера, Елизавету Гиндмарш. Свидание с хорошенькой девушкой он обыкновенно имел на ферме, но это выяснилось, и его попросили прекратить ухаживание. Стефенсон удалился. Спустя некоторое время он влюбился в дочь другого фермера, Анну Гендерсон. Прогуливаясь однажды вместе с нею, он заметил, что ее башмаки нуждаются в починке, и, недолго думая, предложил отнести их к сапожнику. Девушка благосклонно разрешила. На следующий день Стефенсон с гордостью принес башмаки, причем счел нужным излить перед ней свои пламенные чувства. Удивление его, однако, было очень велико, когда очаровательная девушка, надев башмаки, заявила, что при всей своей благодарности за услугу выйти за него замуж не может. Не так поступила старшая сестра Анны. Когда Стефенсон рассказал ей о своем горе, она заявила, что может занять в его сердце место, которое не захотела занять сестра. Через некоторое время состоялась свадьба. Однако брак с Фанни продолжался только 4 года. Бедная женщина страдала чахоткой, от которой и умерла. 30 лет после этого работал Стефенсон над своим великим изобретением и вдруг случайно встретился с предметом первой любви — Елизаветой Гиндмарш. Елизавета осталась девушкой, так как поклялась, что ни за кого, кроме Стефенсона, не выйдет. В награду за преданность создатель паровоза сделал ее своей женой. После ее смерти он женился в третий раз, но вскоре умер.